Алло, Петр Иванович, здравствуйте. У нас для вас вакансия на золотом заводе. Это сука говорит, Соколов, да? Ну, сука, за тобой охрана смотрит. Петр Иванович, хотите работать на золотом заводе? На золотой завод. Работать. Сука, за золотой завод тебя, блядь, посадят. Петр Иванович, вакансия для вас есть на золотом. Ты, сука, блядь, где телефон взял мой? Тебе, сука, дала, блядь, золотого завода, техник безопасности. Я ее тоже золото... Блять, за ней следят, охрана смотрит за ней. И да, она там потом болит, сука, за голову. Петр До свидания, Иванович. В камере будешь. Петр Иванович, Петр Иванович, для вас вакансия. Петр добился? Да. Да, в камере будешь сидеть. Петр Иванович, это техника почты. Безопасности. Она почты. Тебе сколько талон дает? Золото, да. Золото. В туалете вы вымываете ее. Петр Иванович, хотят вас на золотой завод работать пригласить. Вот так, сука, блядь. Добился ты, блядь, Соколов. Где Соколов? Дед, твой дед был бы жив, он тебя удавил бы нахуй. За что? Дед твой, блядь. А за что? Да, сука, вор. Сука, вор. Сука, вор, Соколов. Сука, вор, Соколов. Тюремщик. Сука, вор, Соколов. Тюремщик. Золото в туалете промывает. Обыски, блядь, найдут тебя, блядь. Как в туалет пойдешь, ёб твою мать. Сука, вор. Охрана знает об этом. Что ты воруешь, блядь. Сука, я позвонил в охрану золотого завода. Соколову задержите. И его, суку, по технике безопасности задержите. Петр Иванович, она... Что дает, блядь, ёпать, номера телефонов, где бы, блядь, золото это славлять. Ты, сука, мне предлагал золото? Предлагал. Вот не я твердо... сказал, сука, золото мне предлагал. Петр Иванович, Твердохлебов дал ваш номер телефона? Да нахуя тебе Твердохлебов? Ты не трогай Твердохлебов. На Твердохлебов надо Богу молиться. Это человек, а это, блядь, сука... На золотом работает по технике безопасности. Она, сука, дает. Ебешь ее, ебешь. Она мужу не дает. Мужа зовут Сергей. Я ей позвонил, что ее ебет Соколов. До свидания, сука, Соколов. Не трогай меня, блядь. Петр Иванович. В тюрьме, блядь, будешь сидеть. За что? Звонит. Да. Что за машина звонит? Что за хабитель звонит? Золотой человек, Соколов, который грабит золотой завод. Сразу с проституткой. Позови ей своей проститутки, которая тебе зовут. Назовет. Телефон. 239 И выяви ее. Холостяный пизду ставь. Что ты так молчишь? Холостяный стоил собаки. Сразу я тоже спиздил. А ты куда распрятала? А в туалет ходит. Золото направляется. Где это, сука, блядь? Поганый сволочь. По технике безопасности работает с золотом. И я телефон давал. 239-40. Звони, проститутка несчастная. Прови дропова крыла. Бендеровка, сволочь. И телефоном на заборе пишет. Тебе золото за это платят. Золото. Дает. Что, сука, молчишь? Бандюга, бандюга! Холосиновый, поганый сволочь! Золото, блядь! Что, сука, молчишь, сопли, блядь, вытираешь? Золотая зараза! Давай, зараза, проститутку! Её к телефону! Со Смеянской, часть подвала! Ага. Да, сука, блядь! Холосиновый, ей пизду ставили, она молчит! Смотрите, собака несчастный сволочь! Что сопли, блядь, выдираешь, сука, блядь? Это куда ты? Погоди, зараза, блядь! Безработный, сука! Грабишь, блядь! Давай, золотой! Я директора позвонил, нахуй, вас обеих выведет к ебаной матери! И в туалет не будете золотом ходить! Ну, сука, блядь! Холостяный пизду, так, суки твои! Алло! И, блядь, тебе бесед, а тебе 15! Кто?